Дело было не в том, что Уильям предал доверие Ванновер и убил ее, а в том, что из-за него она побывала в самом ужасном месте и испытала столь чудовищные страдания, что любая людская пыточная покажется после такого раем. Саманта была мертва меньше часа, но в чистилище время тянулось в десятки, сотни раз медленнее, и девушка успела испытать на себе все муки ада. Поэтому она всей душой ненавидела мужчину, из-за которого ей пришлось пережить подобное, и желала отплатить ему тем же. Алекс наделил воскрешенного гроссмейстера огромной силой, но девушка никогда до этого не участвовала в сражениях как таковых, а потому в плане опыта сокрушительно проигрывала когтю. Благо она противостояла ему не одна, вместе с ней бился Найтвинг, который хоть и уступал своему двоюродному брату в мастерстве, в плане физической силы заметно того превосходил. «Ты должна быть мертва», — холодно бросил Уильям Копп, когда в сражении выдалась небольшая передышка. «Я и была мертва», — гневно выпалила Саманта, продолжая сверлить мужчину глазами, полными ненависти. «Из-за тебя я испытала страх, раскаяние, отчаяние, чудовищную боль, то, что ты себе даже представить не сможешь. Но это не страшно, сегодня ты испытаешь на себе все то же самое». Дик обратился Коп к своему брату, попутно уворачиваясь от когтей Саманты. «Ты в самом деле намерен сражаться бок о бок с гроссмейстером Совиного суда против меня, самого родного тебе человека?» «Она пришла сюда вместе с Алексом», — отозвался Грейсон. «Для меня этого достаточно, чтобы сражаться с ней на одной стороне. Я убил ее и членов суда во многом из-за тебя», — проговорил Коп, продолжая сражаться с Самантой. Найтвинг слушал, воздерживаясь от атаки. «Я твой брат, это должно что-то значить». «Это многое значит», — тяжко вздохнул Грейсон. «Поэтому я прошу тебя, остановись, чтобы что, спасти Готэм, а он стоит спасение, сколько жизней погубил этот город, скольких людей оставил сиротами. Дик, мы ведь с тобой не единственные, кого вырастили эти улицы и сделали нелюдями. Мы люди», — не согласился Найтвинг. «Нет», — возразил Коп, — «мы продукт тьмы Готэма, коррупции, преступности, безработицы, гнилой городской элиты». Он обманным финтом ударил Саманту в грудь. Она пролетела несколько метров и спиной проломила бетонную стену станции. Уильям повернулся к брату. «Пока Готэм будет существовать в таком виде, в котором находится сейчас, несправедливость не оставит эти улицы. Они продолжат воспитывать таких людей, как мы, как Бэтмен. Готэм лишает детей отцов и матерей, отнимает у них сестер и братьев, а иногда их самих, обрекая родителей на боль утраты. Ты борешься за то, чтобы это продолжалось, Дик, этого ты хочешь. Я просто хочу спасти жизнь тех, кто, несмотря на все трудности и лишения, хочет жить. Я хочу спасти жизнь даже тех, кто жить не хочет, потому что это правильно. И это ты называешь жизнью? Послушай эти крики», — раскинул он руки. «Они, по-твоему, достойны спасения?» Остров Нера узбился в панике из-за затопившего его токсина страха. Люди кидались друг на друга в приступе невыразимого безумия, в дикой ярости крушили и ломали, не разбирая, что именно крушат и ломают, кричали бессвязные слова, плакали и отчаянно умоляли. Бэтгёрл и отряд Безымянные, Колин Винг, Электро Ночиас и Тацу Ямашира пытались сгладить ситуацию как могли. «Мы можем спасти будущее Готэма», — продолжал Коп убеждать брата. «Для этого осталось не так уже и много». «Нет», — отрезал Найтвинг. «Я будущее этого города вижу по-своему, и оно кажется мне таким же светлым, как улыбка Алекса». Он невольно усмехнулся, вспомнив, сколько удивительных перемен принес Готэму его всегда непринужденно веселый друг. «Так что я не позволю этим людям погибнуть. Жаль, что я не смог тебя убедить», — вздохнул Коп, и на его руках выступили острые лезвия. «Но вы все в любом случае опоздали. Раз Аль-Гул принесет этому городу гармонию, и вы не сможете его остановить». «Не принесет», — запротестовало сознание Грейсона. «Есть тот, кому такая гармония не по нраву, а тому, что этому человеку не по нраву, не бывать. Уж в этом-то я не раз убеждался». «Я все еще верю в Алекса», — произнес Дик. «Он всегда преподносит сюрпризы». «Хватит болтать», — взревела быстро вернувшаяся к бою Саманта. «Помогай». Сражение продолжилось, но в Уильяме Кобби не было прежнего задора. Бывшим предводителем когтей овладело жгучее чувство утраты, непоправимой потери, в груди нарастала необъяснимая пустота. Девстроук сражался с разрушительницей тоже без особого желания. Наемник прекрасно понимал, что ему не удастся выйти из дуэли победителем. Роуз была слишком сильна и не давала отцу ни единого шанса на перехват инициативы. Мужчина заметил, что его дочь совершенствовалась прямо во время боя. Ее контроль над силой с каждым ударом становился все лучше, а атаки все чаще достигали и поражали цель. Слейд гордился тем, насколько сильнее она стала, и был даже в некотором смысле благодарен за это Риту. Благодарность, конечно, не перекрывала и долю ненависти, которую он испытывал к тому, кто, по его мнению, настроил против него дочь. Дефстроук не был заражен идеей, что Готэм должен быть уничтожен. Для него все это не имело значения, он был здесь и сражался только потому, что таким образом платил за свою свободу. И теперь, когда Рас Аль Гул уехал с излучателем, Слейд решил, что его работа окончена и оставаться здесь смысла нет. Он стал продумывать план отступления. Он только недавно вылечился и не хотел вновь становиться овощем, и уж тем более, умирать, поэтому принял решение покинуть поле сражения. Пока Дефстроук думал об отступлении, Линкольн Марч, напротив, в бою с темным рыцарем усиленно напирал. Он, получивший по прибытии на остров от Лиги Теней подходящую броню и оружие, атаковал Бэтмена уверенно и неистово, хотя должных результатов это все равно не приносило. Темный рыцарь успешно оборонялся и несколько раз провел череду контратак, которые существенно подкосили непоколебимого Марча. «Нет, ты должен ответить за смерть родителей», — с ненавистью произнес Марч, крепко сжимая рукоять меча. «Из-за тебя они умерли, из-за тебя я стал таким, из-за тебя Готэм прогнил. Ты не справился со свалившейся на тебя незаконной властью. В твоих руках оказалась одна из самых богатых корпораций мира, и как ты им воспользовался? Сшил себе черную одежонку с оттопыренными ушами, приобрел себе машину, самолет, отстроил пещеру, и все для чего? Чтобы наряжаться в героя и спасать людей? Много ли спас? Нет, ты лишь усугубил и без того шаткое положение Готэма. Ты недостоин быть наследником семьи Уэйн. У тебя были власть, ресурсы, влияние, а ты, вместо того чтобы направить все это на благо жителей, растратил все на себя, на свои глупые выходки и игры в супергероя. Когда я верну себе то, что мое по праву, я распоряжусь с имеющимся состоянием лучше тебя. В этом можешь не сомневаться, брат. Слова Линкольна Марча извлекли из памяти Брюса тяжелые, но бережно хранимые воспоминания. Перед его глазами явственно предстал тот день, когда он, еще совсем юный, получил завещание, которое оставил ему его отец. Он вспомнил каждое слово этого письма. «Последняя воля почившего Томаса Уэйна. В случае моей смерти, все мое имущество переходит во владение к моему сыну, Брюсу Уэйну. Брюс, я прошу тебя с должным почтением отнестись к наследию семьи Уэйн и посвятить себя работе на благо Готэм Сити, защищать его устои и заботиться о его жителях. Будь сильным, сын. Ты еще молод, но тебе суждено вершить великие дела. Используй свое богатство с умом. Воздай должное городу, давшему нам так много. Помоги изменить жизни миллионов людей к лучшему. Не разбрасывайся деньгами. Прошу тебя, не спускай их на спортивные автомобили, дорогую одежду и вредные привычки. Инвестируй в Готэм. Относись к его жителям, как к своей семье. Защищай этих людей от сил, которым они не могут противостоять сами. Больше всего мне жаль, что я не увижу, как ты вырастешь и станешь достойным человеком. И, наконец, мой сын, прошу тебя, никогда не бросай этот город на произвол судьбы. В нашей истории были мрачные времена, и они, без сомнения, настанут вновь. Но такова роль всех великих людей – стоять на страже Готэма, когда прочие в страхе разбегаются. Даже после смерти я буду вечно тебя любить. Твой отец, Томас. Бэтмен накинул Марча холодным взглядом и твердым голосом заявил, что тот не прав. Я сделал для Готэма все, что было в моих силах, и даже больше того. Я защищал жителей как Брюс Уэйн, днем и как Бэтмен, ночью. Я отдал им всего себя, так что не тебе говорить мне, будто я сделал что-то недостаточно. Я наследник семьи Уэйн, и я буду стоять на страже Готэма до последнего, чтя волю своего отца. Марч фыркнул, обнажил, помимо меча, короткое лезвие в руке и вновь кинулся в атаку. «Как ты собираешься защищать Готэм, находясь здесь?» Бэтмен усмехнулся. «Пожалуй, впервые за время сражения. Я не единственный защитник». Глава 385. Навстречу к поезду. Жители города между собой именовали остров Нераус за дворками Готэма, куда свозится всякое, что выкинуть либо жалко, либо нельзя. Всем было хорошо известно, что для складирования подобного всякого на севере острова возвышается тюрьма Блэкгейт, а на западе – лечебница Аркхем. Ко всякому по большому счету относились с презрением, изредка – с безразличием, еще реже – с сочувствием. Называть содержащихся в этих двух учреждениях людьми отваживались не все, и все же в последнее время слово «люди» как в СМИ, так и на улицах обнаруживалось все чаще и чаще. Презрение, безразличие и сочувствие удостаивались не только заключенные Блэкгейт и Аркхема, но и населяющие остров обычные люди. Как правило, если не брать в расчет служащих двух общеизвестных учреждений, это были нищие, лишенные возможности вырваться на материк за лучшей жизнью и вынужденные поколениями обитать в трущобах, растянувшихся по всему острову лабиринтом плотных застроек. Наверное, именно такую жизнь презирал Уильям Копп. От такого существования хотел избавить город. Но, что бы он ни утверждал, в этих трущобах, в этих узких, истоптанных, заваленных всевозможным бытовым хламом улочках текла пусть и небогатая, во многом несчастная, но бесценная человеческая жизнь. Беспорядочные нагромождения домов-коробок, соседствующие с многоэтажными каменными домами, и тесные, извилистые дороги ограничивали простор для беспрепятственного движения. По такой местности сложно было даже просто ходить, не то чтобы бегать, тем более на скорости, в разы превосходящей любой мотоцикл, который, к слову, служил на острове чуть ли не главным транспортом. Тем не менее я устроил здесь настоящий спринт. Мое тело, рассекая в ночи поток отравленного густым ядовитым паром воздуха, сверкало как молния. Гул ветра смешивался с пронизывающим ревом обезумевших людей и создавал мощное симфоническое сопровождение безумного забега. Ни разу до этого дня я не прибегал к своей полной скорости, сдерживал себя и всегда использовал ровно столько сил, сколько требовалось для той или иной ситуации. Только теперь я понял, какого удивительного чувства себя лишал. Мимо меня вихрем проносились обшарпанные стены домов, растворялись в темноте заросшие колючими кустарниками дворики, далеко позади оставались выбравшиеся на ночную охоту крысы, выползшие насекомые. Люди исчезали из поля зрения так же стремительно, как появлялись. В этот момент я ощущал себя беспредельно свободным и неуловимым. Поглощенный приятными чувствами, я не забывал о своей главной цели – спасти Кассандру. То, что раз Альгул возьмет девочку в заложники, я не исключал и именно поэтому передел ей через шиву сердцевидную траву и защитный костюм. Но, как оказалось, этого было недостаточно. Голова демона неплохо все продумал, разве что способности мои только недооценил. Нас с Кассандрой разделяло больше 20 километров, и за 5 минут добраться до нее было практически невозможно. Мой навык сопротивления гравитации позволял мне летать лишь со скоростью 100 км, а при помощи телекинеза и полета на мече, я мог развивать скорость всего около 250 км. Но хорошо, что я помню древнюю мудрость. Не умеешь летать? Беги. У меня действительно не было иного выхода, кроме как воспользоваться своими ножками и пуститься в бег. Мой спринт затрудняла чрезвычайно неудобная архитектура местности. Асфальтированная прямая дорога от единственной станции монорельса на востоке острова была проложена только в сторону Аркхема, а оттуда, напрямую до Блэкгейта, это большой крюк, на который у меня не было времени. Но и короткий путь осложнялся петляющими улочками и развернувшейся на них сутолокой. Тем не менее я несся к Кассандре на всех парах. Мне нужно было добраться до нее за 3 минуты. Именно за 3, в крайнем случае за 4, потому что 5 минут спасения не обещали. Моя нынешняя характеристика скорости составляла 759 единиц. Это можно было интерпретировать как 759 км в час или 12650 метров в минуту. Но, как я уже сказал, по здешним улочкам о достижении максимальной скорости и речи не шло. Тем не менее я старался как мог. По истечении 3,5 минут я наконец увидел Блэкгейт, а значит, был почти на месте. Мой острый взгляд отыскал в 500 метрах от тюрьмы, в пустынном дворе какого-то одноэтажного дома человека в белом боевом облачении, который стоял над телом умирающей на земле девочки. Я успел. Сердце Кассандры еще билось, и я должен был спешить. Дэвид Кейн посмотрел в мою сторону и, увидев, как я на высокой скорости движусь прямо на него, удивленно приподнял бровь. Но, как весьма опытный наемник, вмиг успокоился и потянулся за мечом. Когда клинок из ножен был вынут, я уже стоял напротив. Осторожничать и сдерживаться сейчас я был абсолютно не намерен, ибо мне была дорога каждая секунда. Кейн не успел защититься, быстрым движением руки я сломал ему грудную клетку, затем схватил за горло и впечатал в землю, расколов его телом бетонное покрытие. Наемник вырубился, но не умер. По всей видимости, прошел процедуру модификаций, поэтому был весьма живуч. Но даже если бы и умер, я бы и бровью не повел. Он посмел навредить собственной дочери, почти что убил ее, так что можно сказать, еще легко отделался. Если бы я не спешил сейчас, то провел бы как следует разъяснительную беседу и, возможно, даже познакомил бы его с похитителем душ, но я спешил, очень. В моей ладони материализовался золотистый шарик, я опустился к скованной цепями девушке и немедля положил субстанцию ей в рот. Несколько секунд томительных ожиданий, и дыхание Кассандры выровнялось, сомкнутые веки дрогнули, девушка открыла глаза и посмотрела на меня с изумлением. «Привет», — улыбнулся я ей, — «давно не виделись, Касси, ты выросла», — я сорвал цепи и помог ей подняться. Кассандра посмотрела на впечатанного в землю отца, и на ее лице вспыхнула еще одна волна удивления, которая, впрочем, быстро сменилась разочарованием. «У тебя не лучший отец», — вздохнул я печально, — «но очень любящая мать. Я даже представить не могу, что она испытала, когда увидела, что с тобой произошло. Думаю, она уже бежит сюда, к тебе». Девочка коротко кивнула и приоткрыла рот, будто хотела что-то сказать, но не могла. «Ты родилась в Лиге Теней, и тебе приходилось нелегко, Касси», — погладил я юную воительницу по голове. «У тебя не было нормального детства, более того, тебе не разрешали говорить, но, знаешь, теперь тебя больше с Лигой ничего не связывает. Отныне ты можешь поступать так, как хочешь сама. Я готов поддержать тебя и оказать всю необходимую помощь. Очень надеюсь, что ты начнешь говорить, и первым человеком, кто услышит твой голос, буду я». Кассандра подняла на меня свои прелестные глаза, и я увидел в них небывалую решимость. Девушка силой сжала кулачки, на лице ее проступила напряженность. «Эс-спа-си-ибо». Это единственное слово далось ей с большим трудом. Очевидно, она заговорила впервые в жизни. Это было так мило, особенно эти порозовевшие щеки. Кажется, Касси засмущал собственный голос. «Ты молодец», я снова погладил ее по голове. «Я рад, что ты нашла в себе силы и сделала это. Твоя мама скоро будет здесь, ты обязательно дождись ее, а у меня есть еще одно незаконченное дело. Так, времени осталось мало, нужно срочно принимать решение. Я потратил 3,5 минуты, чтобы добраться сюда, и еще 30 секунд ушло на Кассандру. Терять еще больше времени я не могу. Раз Альгул наверняка уже движется к башне Уэйна, догнать его у меня точно не получится. Я сейчас в самом отдаленном уголке Нероус, а голова демона, должно быть, преодолел не меньше половины пути. Как бы быстро я ни бежал, мне не успеть, про полеты говорить нечего. Тогда остается только один вариант. Я не могу позволить ему отравить мой готэм. Мозговой штурм не занял и секунды, я принял важное решение. Возвращение. Я очутился в своей усадьбе, которая все еще находилась на стадии внутренней отделки, и, не теряя ни мгновения, сорвался в путь, дабы перехватить движущийся поезд. Мой дом располагался в западном районе старого Готэма и граничил с новым Готэмом. Башня Вайни Интерпресес находилась на юге нового Готэма и почти примыкал к старому. Башню и мой дом отделяло друг от друга всего несколько километров. Я использовал навык возвращения, чтобы переместиться поближе к высотке, и уже отсюда пуститься в бег и перехватить голову демона. Конечно, я был жутко недоволен тем, что мне пришлось воспользоваться этим навыком, ведь его перезарядка составляет целый месяц. Так что путешествие в другие измерения в следующем месяце придется отложить, а ведь так хотелось. Я уже миновал башню Уэйна и двигался вдоль монорельсовой дороги. Хорошая новость в том, что раз еще не добрался до башни, а плохая в том, что я уже видел нос поезда. Времени было мало, так что я запрыгнул на рельсы и побежал навстречу несущемуся на меня поезду. Мы едва не столкнулись лоб в лоб, в последний момент я отпрыгнул в сторону и, в полете пробив боковое окно, ворвался внутрь. Рас Аль-Гул в шоке уставился на меня. Кажется, он был не в силах поверить, что я смог догнать поезд. Глава лиги резко развернулся к пульту управления и сломал рычаг регулирования скорости, чтобы я не смог остановить вагон. «Не знаю, как ты это сделал, но тебе не остановить поезд, Рид», — закричал старик. «Кто сказал, что его нужно остановить? Опасен не сам поезд, а микроволновый излучатель. Ты ведь в курсе моей главной способности, которая так сильно тебе подгадила?» Усмехнулся я, бросив взгляд на внушительного размера устройства испарения воды, похожего на огромный железный ящик с генератором. «Ты так ничего и не понял, покачал головой Райес. «Я ведь сказал, ты не сможешь остановить грядущее. Готэму необходимо восстановить баланс. Я веду его в светлое и неизбежное будущее. Ты это мне говоришь?» Положил я руку на грудь и осмотрелся. «Здесь больше никого нет, значит, ты говоришь мне. Прости, я бы рад поболтать, но хочу еще успеть принять пенную ванну, одеться во что-нибудь приличное и пойти на свидание в 5 утра, так что...» Я бросился к излучателю. Что удивительно, Райс не стал мне мешать, лишь нагло усмехнулся. Мне стало немного тревожно, но я решил, что у старика просто начался старческий маразм. Я протянул руку и быстро дотронулся до устройства, чтобы переместить его в инвентарь и покончить наконец со всем бедламом в городе. Но что-то пошло не так, излучатель не желал отправляться в пространственное хранилище, и я начал понимать, почему Райс лыбится. «Ты прав, я прекрасно знаю о твоей особой способности», — сказал старик высокомерно, поэтому подготовился. «Я активировал зрение вампира и увидел, что в излучателе теплится жизнь, и даже не одна, а целых 3. Мне известно, что ты не можешь забрать живой объект, так что я поместил в 3 пустых сегмента крысу, таракана и муху. Я не стал слушать Райса, а просто ударил туда, где хранилась крыса, чтобы пробить дыру и вынуть ее оттуда, но у меня не получилось даже вмятину оставить. Райс усилил конструкцию виброниумом. Тебе не удастся забрать излучатель, сломать его ты тоже не можешь, как и выкинуть из поезда. Как ты видишь, стены вагона тоже обшиты виброниумом. В действительности это было не так, скорее, он обложил стену сеткой из виброниума, но тем не менее это и впрямь не позволяло мне унести отсюда излучатель. Так что сдайся, крикнул глава лиги и накинулся на меня мечом. Не нужно бояться, Алекс, это все неизбежность. Я даже не стал уклоняться от лезвия меча, просто схватил Райса за руку и сломал ему локоть. Клинок выпал, но я на этом не остановился. Сломал и вторую руку, носком ботинка раздробил коленные чашечки. Голова демона свалился на пол, его конечности были сломаны, но я знал, что это ненадолго. Нынешний Райс Аль-Гул отличался от себя прежнего, его нынешние способности к восстановлению были очень хороши. Я поднял меч и приставил острие к его шее. Какими бы сильными ни были регенеративные возможности Райса, если ему отрубить голову, он не выживет. «Это ты ничего не понял, Райс», — сказал я ледяным тоном. «Ты должен был знать, что я человек плана. Я всегда продумываю шаги. Конечно, не всегда все идет по моему сценарию, и тогда мне приходится подстраиваться, но в одном я очень принципиален, я всегда готовлюсь к худшему». Поезд был в паре километров от башни Уэйна, когда я достал из кармана автоматическую шариковую ручку с красной кнопкой. Райс Аль-Гул вытаращился на меня недоуменно. Я нажал на кнопку, и прогремел взрыв. Опоры эстакады и пролетные балки впереди нас лопнули, многоярусная железная конструкция рухнула, образовав провал. Тогда, в пещере Бэтмена, я попросил разрушительницу заминировать рельсы. Мне нужно было подстраховаться. Когда план противника известен, несложно подготовить защитные контрмеры на самый крайний случай. К сожалению, я должен был находиться в радиусе километра, чтобы дистанционно активировать бомбу, так что мне пришлось задействовать навык возвращения. В действительности я вообще не думал, что Райс Аль-Гул зайдет так далеко, но кто же знал, что он так хорошо подготовился. Голова демона понял, что его план провалился. В его глазах я увидел смирение. «Давай, Алекс, закончи все это. Всего один взмах, и моя голова станет твоим трофеем». «Нет», — сказал я, выбросив меч. «Я дал твоей дочери обещание не убивать тебя». Заиграла мораль Бэтмена. «Отказываешься делать то, что необходимо. Я всегда держу свое слово, Райс, поэтому я тебя убивать не стану». Я отошел от главы Лиги Теней, беспомощно лежащего на полу со сломанными конечностями, и подошел к разбитому окну. Прежде чем выбраться из поезда, который совсем скоро сойдет с рельсов и полетит вниз, я обернулся и сказал: «Но и спасать не буду». Глава 386. Эта история стара как мир. Поезд на полной скорости сорвался вниз, а через мгновение раздался оглушительный взрыв. Он был такой силы, что поднял огромный столб дыма, выбил стекла в окнах ближайших домов. Не уверен, что, потерпев такое крушение, Райс Аль-Гул смог выжить. Хотя его регенеративные возможности, как у модифицированного человека, могли в какой-то степени сулить ему спасение. Я оглядел место бедствия своим вампирским зрением и не увидел, чтобы там теплилась жизнь. Выяснять это наверняка я не стал. У меня было куда более важное дело, спасти жителей острова Нероус. Я развернулся и полетел к башне Вайни Интерпресес, до которой было рукой подать. Там, на крыше высотки, меня ждала очаровательная дриада. Как только я опустился на парапет, невольно подумал, что если обнести крышу стеклянным куполом, то получится великолепная оранжерея. Некогда пустая площадка была покрыта буйной растительностью. Надеюсь, Брюс не станет предъявлять Памеле за то, что та без его ведома занялась ландшафтным дизайном его территории. «Айви, ты здесь?» «Услышала грохот и поняла, что это ты», — сказала девушка, протягивая мне руку. «Вот то, что ты просил». На раскрытой ладони лежали 10 семян, очень похожих на семечки подсолнуха. Мне понадобилось время, но я вывела новый вид растений, способных поглощать из атмосферы вредные вещества. Они очистят город от ядовитого газа. «Спасибо!» — радостно воскликнул я и поцеловал Айви в щеку. «Ты чудо!» Она сдержанно, удовлетворенно улыбнулась. Айви действительно была просто чудо. Практически полностью занятая производством универсального противоядия, она умудрилась поработать и над моей просьбой. А я просил ее попробовать придумать что-нибудь такое, что может нейтрализовать токсичный пар. Хоть раз Альгул успел испарить воду лишь в Нероус и немного вдоль монорельса, порывы ветра ситуацию могли усугубить. Поэтому то, что Айви придумала очиститель отравленного токсином воздуха, новость потрясающая. Твои растения способны очистить атмосферу только от токсинов или от всех ядовитых веществ. Гордо задрав носик, заявила ядовитый плющ. Даже от радиации. У меня начал дергаться глаз, когда я подумал о том, как нерационально Памела до сих пор применяла свои способности. Айви, ты и раньше могла вывести подобное растение, ты понимаешь, что если бы явила их людям, то на тебя бы все просто молились. Девушка непонимающе склонила голову. Человечество загрязняет природу, из-за чего ты и недолюбливаешь людей, но оно же и беспокоится об этом и предпринимает определенные меры, чтобы сохранить и обезопасить окружающую среду. Конечно, отрицать то, что люди делают недостаточно и куда меньше, чем могли бы, нельзя. Тем не менее они обеспокоены состоянием природы и поэтому приняли бы тебя с распростертыми объятиями как представителя силы зелени, если бы ты решила помочь миру растениями, способными очищать воздух. Эти растения способны даже избавлять от радиации. Не знаю, хорошо это или плохо, ведь одним из сдерживающих факторов применения ядерного оружия является как раз радиация. Неизвестно, что произойдет, если от этого побочного эффекта удастся избавиться. В общем, продолжил я излагать важную мысль, нам стоит подумать над тем, как представить общественности эти растения, которые несомненно возвеличат тебя как главную защитницу окружающей среды в глазах всего мира. А сегодня нам выпал отличный шанс прорекламировать твоих новых деток, не так ли? Усмехнулся я, бросив взгляд на покрытый густым паром остров. Тогда тебе стоит поторопиться. Я не горю желанием спасать Готэм, внезапно заявила Айсли, скрестив руки на груди. У меня и так полно дел, и заниматься геройством в мои планы не входит. Ты уже стала героиней, Айви. Поцеловал я девушку в губы и взмыл над крышей. Жители в любом случае будут благодарить тебя за спасение, так что тебе стоит подумать над автографом, который ты начнешь раздавать после сегодняшней ночи. Прежде чем улететь, я спросил, хочу уточнить, мне ведь нужно лишь бросить их на землю, верно? Да, они прорастут, как только коснутся благодатной почвы, сообщила ядовитый плющ. А бетонное покрытие сойдет за благодатную почву? Девушка посмотрела на меня, нахмурив брови, будто я спросил нечто глупое. Разумеется, нет, рявкнула она, что даже семена в моей руке задрожали, видимо соглашаясь с ней. Как ты можешь сравнивать искусственный камень с живой растительностью? Я понимаю, но мы в городе и... Вот почему я не люблю города, буркнула Айви. Они буквально заключают землю в каменную темницу. Ладно, она смягчилась, увидев мой жалостливый взгляд. Можешь использовать бетонное покрытие. Мои детки сумеют пробиться к живительной земле. Спасибо, Айви, ты моя самая любимая дриада. Я полетел, чтобы как можно скорее посадить драгоценные семена в загрязненные участки города. Сражение на острове Нероус подходило к своему завершению. Джокер был пойман и жестоко избит. Если бы не высокий исцеляющий фактор вампира, он бы не смог выжить после того, что с ним сделали Харли и Джейсон. Клоунесса била своего бывшего ухажера, не выражая ни капли жалости. Ее бита стала кроваво-красной, словно девушка поставила себе цель, окрасить биту кровью Джокера. Красный колпак недалеко ушел от Квин. Железная монтировка в его руках после череды безжалостных ударов была настолько деформирована, что больше походила на покореженный штопор, чем на гладкий лом с небольшим загибом. Тот выпустил на волю всю накопившую к своему убийце обиду. Он поступил с ним так же, как когда-то, в далеком прошлом, безумный клоун поступил с ним. Сломал монтировкой ему ноги, руки и ребра. Харли поневоле задавалась вопросом, намерен ли ее напарник убить ее бывшего парня. Во всяком случае, у нее складывалось ощущение, что человек в красном колпаке неистово желает смерти мистеру Джею. Но на этот последний шаг молодой человек не решился. С каждым новым ударом в его сознании всплывали лица Брюса и Алекса и их слова о том, что смерть клоуна не принесет ему облегчения. Не последнюю роль в решении пощадить Джокера сыграл рассказ Рита об Бэтмене, который смеется. «Кха, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха, мальчик, я думал, кха, что научил тебя, думал, ты понял, что в этом мире нельзя быть милосердным», — проговорил Джокер, лежа на земле и продолжая смеяться через боль. «Не пожалеешь о своем решении, а?» — клоун подначивал Джейсона, будто желал умереть от его руки, но тот не поддавался, хоть это и давалось ему с трудом. Каждое мгновение тот хотел сорваться и прикончить хохочущего безумца, но каким-то чудом держался. Он даже сам не понимал, каким образом ему это удается. Единственное, о чем он жалел, но не желал себе в этом признаться, его благородный поступок не видел наставник. Джокер все смеялся и смеялся, пока его вниманием не овладело стремительно выросшее неподалеку высокое дерево с очень тонким, ровным, как жердь, стволом и несоразмерно гигантской раскидистой кроной, вытянутые, как у ивы, листья которого фосфорисцировали в темноте мягким зеленоватым светом. Сказочное свечение приковало к себе и удивленные взгляды Харли и Джейсона, которым понадобилось немного времени, чтобы понять. Мерцающая листва, точно замученная жаждой, жадно вбирает в себя густой отравленный пар, а воздух на глазах очищается. Мгновение спустя точно такое же дерево выросло на противоположной стороне станции, а затем еще одна, и еще. Остров засиял, как в канун Рождества. Уильям Копп, сильно раненый в плечо и правый бок, смотрел на праздничные кроны утомленно и с полным осознанием того, что война проиграна. «Я ведь сказал, Алекс всегда преподносит сюрпризы», — произнес Найтвинг, проводив взглядом промелькнувшую над островом неясную тень. Саманта снова вырвалась из-под завала. За эту ночь Копп колотил стены ближайших зданий телом девушки несколько раз кряду, но Саманте было на это абсолютно плевать. Она вставала как ни в чем не бывало и вновь впускалась в драку. Но в этот раз она замерла. Копп смотрел на деревья, опустив руки и совершенно не обращая внимания ни на Найтвинга, ни на нее. Девушка была уверена, напади она на него сейчас, он сопротивляться не станет. «Печальный конец», — пробормотал коготь, «для злодея». Без резких движений он отломил выступающий из наручий клинок кинжала и кинул его в Анавер так, чтобы было легко поймать, затем перевел взгляд на Грейсона. «Дик», — сказал он со смиренным спокойствием в голосе, «дорожи семьей, которая у тебя есть. Я был лишен любви, за всю свою жизнь так и не познал ее. Не знаю, каково это, когда к тебе относятся с добротой и заботой. К сожалению, простого кровного родства порой недостаточно, чтобы зваться семьей. Саманта», — обратился он к гроссмейстеру суда, — «если твердо решила убить, не колеблись. Просто доверься инстинкту». Девушка сорвалась с места, Найтвинг не успел ее остановить. Она вонзила лезвие клинка в горло предателя и убийцы, сделала полукруг и отрезала ему голову. «Нет», — крикнул Грейсон, — «что ты наделала?» «То, что должна была», — ответила Саманта. В ее голосе не было ни радости, ни печали, только холодное равнодушие. «Очевидно, Уильям хотел того же. Он сам дал мне оружие». Найтвинг промолчал. «То, что Копп позволил убить себя, он и сам понял. Почему он так поступил, вот что ему было непонятно. Потому что увидел поглощающие ядовитые пары дерева». Грейсон не был уверен, но ему вдруг подумалось, что последние слова брата – ответ на его вопрос. Все потому, что он был одинок, всю жизнь одинок, и оставаться один на один с собой и, что, вероятно, для него было еще хуже, один на один со всем миром он больше не хотел. Уильям Копп не смог обрести семью, к которой так рвался. Острое чувство вины захлестнуло Дика, он сожалел о том, что отказал брату. «Хватит строить такое плаксивое лицо», — вырвала Саманта его из раздумий. «Твоей вины в этом нет, вся ответственность лежит на мне. Это я не стала для него любящей семьей, которую он так отчаянно желал. И даже если бы он не пожелал умереть сам, сегодня его бы все равно ждала смерть. Найтвинг не ожидал, что эта хладнокровная девушка будет стараться его утешить. Получалось у нее, правда, не очень, но он был рад и этому. Предводитель когтей покинул этот мир, в то время как другой воин умирать не желал. Девстроук обманул свою дочь. Он ни разу не выдал, что не намерен сражаться с ней. Разрушительница была уверена, что их бой будет длиться до тех пор, пока один из них не умрет. Сражение занесло их в одно из пустующих зданий. Там наемник использовал взрывной заряд. Дом обрушился, но Роуз сумела вовремя выскочить наружу, и тут же приготовилась к резкому нападению отца с какого-нибудь укрытия. Воительница полагала, что Девстроук затаился, чтобы нанести ей скрытый удар. Она медленно пробиралась по завалу, ища наемника глазами, но его нигде не было. Прошло какое-то время, прежде чем разрушительница поняла, что его отец просто сбежал. Девушка вспыхнула такой яростью, что немедленно пустилась в погоню, хоть и не знала, в какую именно сторону ей стоит бежать. Роуз была так поглощена мыслями о своем отце, что, пробегая мимо занесенного высоким забором здания в центре острова, не обратила внимания на то, что земля под ним содрогается, и, конечно же, не узнала, что там шел изнурительный бой совы с летучей мышью. Интенсивность сражения нарастала, от мощных непрерывных ударов дрожали стены, сотрясались полы. Ожесточенный бой в конце концов взволновал фундамент, и откуда высвободился едкий газ. Этот старый, давно закрытый цех, когда-то служивший химическим заводом, был печально известен тем, что в его стенах некогда произошла авария, повлекшая за собой смерть десятков сотрудников. Когда это произошло, владельцы данного производственного учреждения махнули рукой и решили просто законсервировать объект, не избавившись от химических реагентов. Долгие годы после закрытия покоя этого здания никто не нарушал, до сегодняшнего дня. Бэтмен и Марч одновременно почувствовали, что разворошили слишком опасное место и что если они продолжат и дальше сражаться здесь, то, вполне вероятно, произойдет взрыв, который выбросит и в без того отравленную атмосферу еще больше токсинов. Тем не менее убираться из этого места никто не спешил, но бой прекратился. Линкольн Марч перевел дыхание. Выглядел он неважно. Сильные систематические повреждения давали о себе знать, безвольной плетью висевшая вдоль тела левая рука отказывалась двигаться. Но Марч игнорировал собственное тяжелое состояние, ничто не могло поколебать его решимость идти до конца. Он здоровой рукой поправил подпаленный в нескольких местах взрывающимися батарангами костюм и вызывающе посмотрел на Бэтмена. В отличие от него, Бэтмен имел вид довольно презентабельный. Его состоящий из нерушимого виброниума боевой костюм практически не пострадал. Тем не менее от сражения Брюс тоже устал. Эта история стара как мир, Брюс. Два брата, потомки великого рода, как Ромул и Рем, Этиакл и Полиник, Брюс и Томас, сыны Готэма, которые должны были править городом вместе, заговорил Марч. Но в таких историях один брат всегда оказывается жадным и забирает все себе. Да, он прибирает город к рукам и забывает поделиться с братом. Бросает того гнить, так же, как ты бросил меня. Мы не братья, ты всего лишь безумец в костюме птицы. В этом мы с тобой похожи, усмехнулся Марч. Как тебе это место, Брюс? Мне нравится. Оно станет твоей могилой, нашей могилой. Эх, вздохнул он, вспоминаю старые дни, когда я излечился и суд Софф обещал мне, что я получу то, что принадлежит мне как наследнику семьи Уэйн. Но ты стал уж слишком прытким и опасным, что они дали мне иную роль. Роль Линкольна Марча. Ты будешь клювом великой совы, говорили они. Но я не этого хотел. Я хотел получить город целиком. Теперь мне уже не получить его, и я это знаю. Если же я не могу стать будущим этого города, я стану его тайным прошлым. Я буду прошлым, пришедшим забрать тебя. Ты только примечание в истории, вспышка, которой суждено быть забытой. Я есть история Готэма. Марч рубанул мечом по полу, высекая искры. Наконец-то мы в чем-то согласны, тихо произнес Бэтмен, и прогремел взрыв. Глава 387. Город захвачен. В центре Нероус, на заброшенном химическом заводе, произошел взрыв. Зараженная атмосфера наполнилась резким аммиачным запахом, концентрация вредных веществ в воздухе увеличилась. Я стремглав полетел к месту взрыва, и уже в следующую секунду выскочившее из земли высокое тонкое дерево, вовсю мерцая зеленью, принялось жадно поглощать ядовитые выбросы. Темный рыцарь из вспыхнувшего здания успел вынырнуть наружу в последний момент. Сомневаюсь, что при нынешних физических показателях, да еще и с таким защитным костюмом он бы погиб внутри, но повреждения бы точно понес. Все-таки это не просто взрыв, а взрыв на химическом заводе, отравления было бы не избежать. Так что, если бы Бэтмен не выбрался, мне бы пришлось его лечить, а я и так уже устал. Бэтс, это был шикарный фейерверк во знаменовании нашей победы. Показал я летучей мыши большой палец, спикировав вниз. Только мне кажется, ты немного перегнул палку, ухмылялся я. Взрыв, конечно, получился красивым и разноцветным, но... Хватит ерничать, буркнул Бэтмен, стряхивая с плаща пепел. Это Эльви постаралась, кивнул он в сторону дерева. Ага, ответил я, преисполненный гордости за свою любимую дриаду. Так что твой прокол со взрывом мы как-нибудь замнем, но тебе стоит подумать над тем, как отблагодарить Эльви и меня за то, что я разгребаю последствия. Кто герой Готэма, ты или я? Почему мне кажется, что мне недоплачивают? Геройство – это призвание, а не профессия. Типичное заблуждение богачей, закатил я глаза. Вздор, твои слова не имеют смысла, ты ведь тоже богат. Что? Шокированно вскрикнул я. Когда такое было? Я всегда на мели, живу от миллиарда до миллиарда. Как ты можешь говорить подобное такому нищему, как я? Бэтмен, как обычно, отмахнулся от моих жалоб и посмотрел на объятый пламенем завод. Можно было подумать, что он беспокоится, как бы огонь не переместился в близстоящие дома, потому как дул весьма сильный ветер, однако это было не совсем так. Причиной его тревоги являлся Линкольн Марч, который остался внутри и, должно быть, умер. Я так и не выяснил, был он мне настоящим братом или нет, проговорил Брюс. Нужно как можно скорее расчистить завал и вытащить его. Если, конечно, найдешь, пожал я плечами. Брюс взглянул на меня в немом удивлении. Кто знает, быть может, Марч тоже успел выбраться. Нет, это невозможно, покачал головой Бэтмен. Он бы не смог. Я бы на твоем месте не был так уверен, дружище. Знаешь, у злодеев есть одна, но очень неприятная черта. Когда ты думаешь, нет, когда уверен в том, что они умерли, эти прыткие засранцы каким-то чудом умудряются возвращаться. Разумеется, я не утверждаю, что Марч жив, но все же советую тебе не спешить с выводами, предупредил я и решил, что пора бы заняться разгорающимся пожаром. Если огонь распространится, будет не очень хорошо, тем более что прямо сейчас остров практически отрезан от материка, и потому пожарные явятся сюда еще не скоро. Я выдохнул, развел руки в сторону, попросил Бэтмена закрыть свои длинные уши и громко хлопнул в ладоши. Ударная волна потушила пожар. Одинокие языки пламени я погасил импровизированным дождиком из пространственного хранилища. Итак, почти торжественно произнес я, мы спасли Готэм и одержали победу в противостоянии добра и зла, но расслабляться рано, до рассвета еще есть время. Нужно позаботиться о сбежавших пациентах Аркхема и заключенных Блэкгейта, а еще, раздать отравленным противоядие. Я похлопал Брюса по плечу и добавил, действуй, помогать не собираешься, я бы с радостью, да только устал, театрально вздохнул я. Мне пришлось разобраться с судом сов, принялся я важно загибать пальцы, встретиться с самой смертью, пробежать целый спринт, чтобы спасти маленькую девочку, а потом остановить несущегося на всех парах к башне Вайни Интерпресес негодяя. Еще и садоводством пришлось заняться, чтобы людям на острове легче дышалось. А ведь дела на этом не закончились. Мне еще со стольким предстоит разобраться, поэтому дальше справишься сам, сказал я Брюсу, ободряюще улыбаясь, и улетел довершать дела. Все прошло немного не по плану, но я все же рад, что в итоге нам удалось предотвратить катастрофу и свести ущерб к минимуму. К утру жители острова получат разработанное моей дочерней компанией под руководством Памелы Эйсли лекарства. Брюс Уэйн тоже не останется в стороне и, как самый верный сын и благодетель Готэма, окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим. Бэтмен не спросил меня о судьбе Рас аль Гула. Должно быть, решил, что для этого не самое подходящее время. Того, что я не дал голове демона осуществить свой коварный план, было для Брюса уже вполне достаточно. А то, что я взорвал монорельсовую дорогу, совсем небольшая цена за спасение Готэма. Вайни Интерпресес вмиг восстановит рельсы. Компания Уэйна, уверен, даже не заметит потери выделенных на восстановление монорельса средств. Хорошо быть таким богатым, аж завидно. И все же есть кое-кто, кому о судьбе главы Лиги Теней рассказать придется сразу же. Талия аль-Гул находилась на станции, рядом с телами павших воинов Лиги. Она приняла активное участие в сражении за судьбу Гатыма и храбро выступила против своей же организации, так как не смогла принять жестокий план отца по уничтожению целого города. «Талия, позвал я девушку. Все кончено, не так ли?» Тут же спросила она. «Ты спас Гатым. Что с моим отцом?» По ее бесстрастному выражению лица я никак не мог понять, насколько она обеспокоена. «Не могу сказать, что твой отец жив». Талия коротко кивнула. Должно быть, она предполагала такой исход, невзирая на то, что я дал ей обещание не убивать Раса. «Но ты также не можешь сказать, что он мертв», спросила она после некоторого молчания. «Ты сдержал обещание и не убил его. Будь все иначе, ты бы не колебался с ответом. Расскажешь, что именно произошло?» Скрывать от Талии что-либо я не собирался, поэтому поведал все в мельчайших деталях, бонусом показал видео с места событий. Все-таки, когда я одет в костюм интеллектуала, моя броня автоматически записывает все, что вижу я сам. Просмотрев запись, Талия вздохнула, затем подняла на меня слегка усталые глаза. «Спасибо», — сказала она мягко. «Спасибо, что не нарушил данное мне слово. Ты не сердишься», — заметил я. «Признаться, я немного боялся, что ты меня возненавидишь. Странно. Я думала, что, даже если наши отношения накалятся, это не сильно тебя расстроит». «Как это не сильно? Как это не расстроит?» — возразил я. «Ты моя драгоценная помощница. Благодаря тебе у Хизер наконец-то работа поубавилась и она стала меньше ворчать. Если бы ты вдруг разозлилась на меня и ушла, я бы не просто был разбит горем, а погрузился бы в пучину отчаяния. Слишком высокопарно, и преувеличивать не нужно. Но это так, ты даже представить себе не можешь, каково это, руководить компанией, которая расширяется ежедневно, да еще и в ускоренном темпе. Насколько остро стоит проблема подбора высококвалифицированных сотрудников, способных справляться со своими обязанностями, быть гибкими и адаптивными, распалялся я. Знаешь, как я ценю людей, готовых поверить в меня и в мои идеи. Ладно, ладно, я поняла. Не волнуйся, уходить я не собираюсь, винить тебя в случившемся с отцом, тоже. Такой исход был закономерен. Мой отец не желал никого слушать и не гнушался прибегать к любым средствам ради осуществления миссии по сохранению в мире гармонии. Талия звучала равнодушно, но я чувствовал, что в глубине души она переживает утрату, ведь каким бы плохим человеком Рас ни был, он ее отец и они через многое вместе прошли. Но, как девушка, как закаленный суровой жизнью воин, она приняла случившееся как данное. «Я думал, мне придется убеждать тебя остаться», — признался я. «Рас аль-Гул умер, но даже если и нет, руководить Лигой Теней он какое-то время не сможет, а значит кто-то должен взять на себя управление кланом. Но ты не собираешься увольняться, значит ли это, что ты не намерена возвращаться в Лигу?» Воительница нахмурилась и посмотрела на меня так, будто увидела дурака месяца. «Ты притворяешься сейчас или на самом деле не знаешь о том, что произошло в Эталтебане?» Неожиданно раздраженно выпалила Талия. «Город захвачен. Наследница головы демона только что сообщила, что принадлежащее ей королевство пало. Однако она не выглядела особо взволнованной или разгневанной, а раздражение ее было ничтожно мало для такого революционного события. Мне понадобилось время, чтобы понять. Талия ужасно зла, но приняла решение не противиться случившемуся. Хаем, вернулись», — сухо проговорила она, когда к нам подошли мать с дочерью. «В таком случае, может, ты расскажешь ему, что случилось в священном городе», — предложила она Сандре Вусан, стараясь скрыть бушевавшую внутри ярость. Леди Шива посмотрела на меня и коротко сказала: «Конец». «Разумеется», — усмехнулась Талия, проследив за моей реакцией, — «ты обо всем знал». «Не совсем. Я был несколько занят, поэтому не следил за новостями», — ответил я простодушно. «Не следил, то есть тебе было известно о том, что на Эталтебан готовилось нападение?» «Сандра», — обратилась наследница демона Гроссмейстеру Лиги, — «сегодня ты наконец осуществила свою давнюю мечту. Мне стоит тебя поздравить?» «Да», — ответила Шива немного погодя. «И все благодаря вот этому», — указала на меня Талия пальцем. «Зачем ты это сделал, Алекс? Ты ведь говорил, что у тебя нет ненависти к Лиге Теней, а сам организовал вражеское вторжение. Ты не права, у меня действительно нет ненависти ни к Лиге Теней, ни к Рас аль-Гулу в частности, и я ничего не организовывал». «Все вопросы к Сандре Вусан», — перевел я стрелки на гроссмейстера Лиги. «Я всего лишь помогал ей. Итак, Эталтебан пал. Я знал о намерениях леди Шивы атаковать священный город в Аравийской пустыне, чтобы раз и навсегда покончить с Лигой Теней. План состоял в том, чтобы подчинить себе город, когда Рас Аль-Гул, оставив базу, отправится в Гатым. Шива основательно подготовилась к этому дню и нашла себе верных сторонников, или, лучше сказать, подчиненных, готовых пойти на атаку Эт-Алтайбана. Она знала, что ее авторитет в Лиге очень высок, и предполагала, что значительная часть войска перейдет на ее сторону во время захвата, а Рас Аль-Гула она планировала убить в Гатыме до того, как он осуществит свой безумный план. Но голова демона оказался довольно прозорлив. Удерживая в заложниках Кассандру, он лишил Шиву возможности ему помешать. Однако нападение на Эт-Алтайбан произошло в штатном режиме. Италия узнала об этом раньше меня. По всей видимости, доложили ее люди из священного города. Не знаю, то ли она и без того чувствовала необходимость перемен в Лиге Теней, то ли просто в глубине души избрала для себя иной путь. Но, несмотря на всю свою злость, она вела себя очень, я бы даже сказал, слишком сдержанно. И самое главное, даже зная, что я способствовал вторжению, она не отвернулась от меня, согласилась и дальше работать в моей компании. У меня слезы наворачиваются. Очевидно, немного странно то, что Талия относительно легко смирилась как со смертью отца, так и с захватом священного города Лиги. В комиксах она была гораздо более жестокой личностью с манией величия и жаждой власти. Она не считалась ни с чем и ни с кем, готова была даже Демиена убить, а Бэтмена использовать как раба и верного пса Лиги. Подобной жестокостью она обзавелась после того, как избежала смерти, искупавшись в яме Лазаря. Зеленая вода в буквальном смысле изменила ее. Здесь же она еще не использовала священные воды, а значит побочные эффекты ямы ее не коснулись. И это не может не радовать. Вы даже подговорили руку и девятый круг выступить единым фронтом, пораженно заметила Талия. Как вам это удалось? КХМ, насколько мне известно, сейчас они называют себя иначе, решил я поправить девушку. Тени темный круг, произнесла она, а теперь и Лига Теней. Все эти организации контролирует один человек, не так ли? Даже спрашивать не буду кто, и так все ясно. Что, как это не будет спрашивать? Она что, меня во всем обвиняет? Но ведь во всем виноват Джек Истини. В одиночку, только со своими людьми, леди Шива не смогла бы захватить священный город, так что ей пришлось заручиться поддержкой союзников. Тем более у Рас Аль-Гула перед тенью был должок. Лига Теней после смерти Пяти Пальцев насильно завладела половиной ресурсов клана Рука и увела значительную часть ее людей. Меченая готовилась вернуть все обратно, и наконец ей такой шанс представился. Лигу Теней ведь ждут перемены, спросила Талия Аль-Гула и, не дожидаясь ответа, очень серьезно произнесла. Сандра, позаботься о наших жителях. Леди Шива коротко кивнула. К дочери головы демона она не испытывала таких же враждебных чувств, как к Рас Аль-Гулу, и, скорее, питала к ней теплые чувства. Кси, обратился я к юной леди-убийце, которая все это время тихонечко стояла позади меня и молча слушала занимательную беседу. «Как там твой отец? Жив еще?» Девочка тихонько покачала головой и бросила взгляд на свою мать, указывая таким образом на виновника. «Что ж, это было ожидаемо, учитывая, что они семейка убийц. Конфетку хочешь?» Глава 388. Отель Паверс. Гатым спасен, я молодец. Ладно, остальным участникам в борьбе за жизнь жителей города тоже стоит отдать должное. Сказать большое спасибо и по-дружески похлопать по плечу за старание. Ну а что еще могут получить славные герои за самоотверженный подвиг и риск смерти от рук врагов? В общем, мы победили, но это пока не конец. И я говорю не о сбежавших пациентах и заключенных и даже не об отравленных жителях Нероус, которых еще предстоит спасти, я говорю об особе, с которой у меня все еще не состоялся разговор по душам, а сидевшей на троне суда сов чуть дольше получаса Марии Пауэрс. Я все-таки спас ей жизнь, а она, вместо того чтобы поблагодарить меня, сбежала. Но я человек простой, знаете ли, мне не жалко потратить время, разыскать ее и спросить, почему это она так невежливо себя повела. Мария скрывалась в отеле Пауэрс, куда мы с Амантой отправились, потому что нельзя просто так взять и податься в бега, не сказав заветное спасибо. Глупо, конечно, прятаться в собственном же отеле. Должно быть, сработала обратная психология и беглянка решила, что никто не станет искать в самом очевидном месте, но я-то легких путей не ищу. так что для начала решил заглянуть в самое очевидное место. Саманта снова кипела гневом. Убийство Уильяма Кобба нисколько не утолило ее жажду мести, она была намерена расправиться со всеми предателями. По ее замысловатым ругательствам, я понял, что дорога и отель, это не просто отель, а база старейшин двора Сов, и Ванавер рассчитывала застать там всех изменников. Конечно, надеяться, что эти пожилые люди с копом скрываются в отеле было бы глупо, но, всем здрасте, оказалось, члены суда Сов умом-то совсем не блещут. Три старика и две пожилые женщины, одна из которых Мария Пауэрс собственной персоной, в самом деле прятались здесь, в бункере под отелем. Эти старейшины настолько боятся смерти, что, как суслики, спрятались под землей, в бомбоубежище, в надежде переждать творившийся наверху хаос. Хорошо, что Саманта знала код доступа к бронированной двери бункера. Крушить тут все совсем не хотелось. Бункер уходил вниз на 30 метров и состоял из 15 просторных, круглых этажей, поделенных на 4 равных, богато заполненных всем необходимым для беззаботной жизни сегментов. Между этажами можно было перемещаться по винтовой лестнице, но мы воспользовались установленным для ценителей времени специальным подъемником. Попасть нам нужно было в самый низ. В самом низу оказалось темно и сыро, неприятно пахло серой. В отличие от верхних этажей, здесь было почти пусто, никакого намека на богатство, будто не современных бункер, а средневековое подземелье какое-то. В одном из полупустых сегментов тускло горел свет размещенных на алтаре свечей. Огонь освещал искусно изготовленную из бронзы статую огромной, отбрасывающей зловещие тени летучей мыши. Создавалось впечатление, что здесь даже мрачнее, чем в ведущих сюда тоннелях. Все в этом жутком помещении было пропитано демонической энергией Барбатоса. С тех пор, как меня, если можно так выразиться, приписали в демонические ряды, я стал крайне чувствителен ко всякому потустороннему. Вам бы стоило ремонтом здесь заняться, серьезно, посоветовал я старейшинам, собравшимся у алтаря в черных мантиях и взирающим на нас с Самантой злобно и в то же время трусливо, точно загнанные кролики. Электричество бы провели, свечи, это уже средневековье, вы бы еще факелы в стену повтыкали. Или что, Барбатос противник научного прогресса, а, понял, он просто любит темноту. Он ведь правитель мрачной мультивселенной. Я встал напротив статуи и, задрав голову, посмотрел в глаза огромной летучей мыши. Глаза казались удивительно живыми, на мгновение мне даже почудилось, что статуя взглянула на меня, но это ведь невозможно, верно? Мадам Пауэрс, повернулся я к Марии, как вы себя чувствуете? Вы в такой спешке покинули базу Совиного суда, что я даже не успел справиться о вашем здоровье. Капсулы с экстрактом эликсира Лазаря способны оказать лишь незначительную помощь, а субстанция слишком ценна и, увы, не бесконечна, чтобы тратить ее на женщину, с которой мне нужно было всего лишь побеседовать, а не бежать марафон. Однако трех зеленых капсул Пауэрс оказалось достаточно, чтобы добраться аж до сюда. На ней была та же одежда с пятнами запекшейся крови, рана на плече полностью не затянулась, но уже не кровоточила. Ноги дрожали, но не от страха передо мной, а из-за полученной от падения с бильетажа травмы. Мария Пауэрс на мой участливый вопрос не ответила. С самого нашего появления большую часть своего внимания она уделяла моей спутнице, которая должна была быть мертва. «Как ты можешь быть здесь?» – спросила она, не удержавшись. «Ведь ты...» «Что такое, Мария?» – зловеще усмехнулась Саманта, демонстрируя острые клыки. «Не ожидала моего возвращения, я выбралась из ада, чтобы собственноручно отправить туда тебя и всех вас». Ванавер обнажила когти, но я остановил ее прежде, чем она пустила бы их в ход. «Простите ее, сейчас Саманта на нервах», — попросил я старейшин отнестись к девушке с пониманием. «Она умерла и какое-то время ее душу мучили в преисподней. Ей нелегко, так что будьте снисходительны. Итак, давайте побеседуем в спокойной обстановке, ведь вы уже люди в возрасте». «Вам нельзя нервничать». Я материализовал стулья, уселся сам и попросил сесть собравшихся. Саманта выразила пожелание стоять, я не стал настаивать. «Старейшины Совиного суда», — сказал я, — «вам уже должно быть хорошо известно, что произошло на главной базе. Кровавая бойня. Кроме мадам Пауэрс, все, кто там был, мертвы и, насколько мне известно, они были в основном членами фракции, верующих в Барбатоса, так как вы пятеро, как я могу судить по увиденному, так же верите в него, хочу спросить, не дадите ли мне подробный списочек тех, кто входил и входит в ваш круг и искренне поклоняется этому демону». Все пятеро промолчали. «Ну чего вы такие неразговорчивые? Вы ведь понимаете, что судцов ждут перемены. Ты намерен избавиться от всех верующих?» — спросил мужчина с густой серой щетиной на покрытом глубокими морщинами лице. Он был вторым после Пауэрс по смелости и твердо смотрел мне в глаза. «Разумеется», — ответил я без колебания и ярко улыбнулся. «Культ Барбатоса должен быть уничтожен, и сейчас я хочу узнать, поможете вы мне или останетесь верными этой демонической крысе? Как ты смеешь так называть нашего хранителя?» — разъяренно крикнул щетинистый, вскочив со стула и ткнув в меня пальцем. В следующий момент рука, указывающая на меня, оторвалась от тела, хлынула кровь, и трое перепуганных старейшин, сорвавшись со своих мест, прижались к статуе. Пауэрс осталось сидеть. Что уж говорить, я и сам испугался. Саманта в одно мгновение лишила пожилого мужчину конечности, да еще так просто и без лишних движений, будто ножку тушеной курицы оторвала. Потом девушка слегка запрокинула голову, открыла рот и утолила жажду сочащейся из обрубка руки кровью. «Дерьмовый вкус», — заключила она, облизав языком красные губы. Впрочем, что еще следовало ожидать от таких гнилых людей? Саманта брезгливо отшвырнула руку. Боль настигла щетинистого лишь спустя время. Он взвыл и рухнул на пол. Я сделал вывод, что храбрость без крепкого здоровья самоубийственна. «КХМ, что ж, давайте впредь соблюдать тишину», — попросил я вежливо. После воскрешения Саманта стала слишком чувствительной. Резкие звуки могут ее пугать, так что будьте тише. Трое у статуи смотрели на почившего в ужасе, только Пауэрс сохраняла на лице невозмутимость. «Эта мадам и впрямь настоящий кремень. Продолжим. Как я уже сказал, Совиный суд ждут большие перемены, и ваш гроссмейстер согласилась поддержать предложенные мною изменения. В частности, вера в Барбатоса отныне под запретом, потому что у вас теперь новый покровитель». «Что?» – удивленно моргнула Пауэрс. «Саманта, ты же не верила ни в каких демонов, так почему сейчас?» «Потому что этот демон вытащил меня из преисподней», — холодно отозвалась гроссмейстер. «А ваша демоническая мышь ничем мне не помогла. И кто же новый покровитель судосов?» — спросила Пауэрс. «Уж не тот ли, на кого теперь молится рука и девятый круг?» «Вы очень умны», — проговорил я восхищенно. «Надеюсь, что вы также и мудры, а потому сделаете правильный выбор. Итак, уважаемые дамы и господа старейшины, что скажете? Откажетесь ли вы от своих прежних устоев и присягнете ли на верность Верховной Жрице Темного Суда, или же решите до конца молиться Барбатосу в надежде, что он однажды явится в этот мир, захватит его и сделает вас своими наместниками? Выбор за вами». Я продолжал мягко улыбаться, но в глазах моих не было и тени улыбки. Ледяным взором глядел я на старейшин, готовый по одному только их слову вынести им приговор. Они получили от меня шанс, но воспользуются ли им? «Я согласен присягнуть на верность Верховной Жрице», — сдался первым пожилой мужчина, который, пожалуй, был самым трусливым из всех. «И я предоставлю список всех членов нашей фракции». Вслед за трусливым головы склонили и два других. Мария Пауэрс не торопилась. В ней шла самая настоящая внутренняя борьба. На переносице ее залегла глубокая вертикальная морщина, глаза метались из стороны в сторону, а губы слегка подрагивали. Женщина лихорадочно думала. Наконец она вздохнула и подняла на меня решительный взгляд. «Я согласна отречься от учения Барбатоса и исполнять волю Верховной Жрицы и нового покровителя, если это позволит мне остаться в живых», — проговорила она, гордо вытянув шею.